Но до комнаты монахиня не дошла. Горничная несла в одной руке узелок, другой тянула на поводке упирающегося всеми четырьмя лапами, закусая. «Матушка», — обрадовалась она, — «не желаете со мной? Марья Афанасьевна уснули, так я в баньку собралась, с утра протоплена. Помоетесь, я с песиком побуду, а после вы его покараулите, очень выручите». «Что уж мне и в мыльню с ним? И так житья нет от ирода слюнявого». Пелагея ласково улыбнулась девушке и согласилась. В бане, по крайней мере, подслушивать и подглядывать не за кем. Банька стояла позади дома, приземистая избушка из янтарных сосновых бревен с крохотными оконцами под самой крышей, пузатая труба сочилась белым дымом. «Мойтесь, я посижу», — сказала Иннокене в маленьком чистом предбаннике, опустилась на лавку и взяла щенка на руки. «Вот спасибочка вам, так выручили, а то все бегаешь-бегаешь, употела вся, а не помыться, не на речку сбегать», — зачастила Таня, проворно раздеваясь и распуская стянутые в узел русые волосы. Пелагея залюбовалась ее точеной смуглой фигурой. «Просто Артемида, владычица лесная, не хватает только колчана со стрелами через плечо». Едва Таня исчезла за дощатой дверью мыльни, снаружи раздался легкий стук. «Танюша, Танечка!» — зашептал в самую дверную щель мужской голос. «Отвори, душенька! Я знаю, ты там видел, как с узелком шла!» «Не как Краснов!» Пелагея в некотором смятении вскочила, зашуршав рясой. «Слышу, как платьишком шуршишь! Не надевай его, оставайся как есть! Отвори мне, никто не увидит!» «Что тебе жалко? Не убудет же, а я в твою честь стишок сложил. Вот, послушай-ка. Как тучка влагою полна, мечтает дождиком излиться, как желтоликая луна к земле в объятия стремится, так я, алкая и горя, на Таню нежную взираю и вздуть прелестницу мечтаю еще с 7 декабря. Видишь, и число запомнил, когда мы с тобой на санях катались. С того самого дня тебя и полюбил. Хватит от меня бегать, Танюшенька. Ведь Петр Георгиевич про тебя стихов слагать не станет. Открой, а?» Ухажер застыл, прислушиваясь, а через полминуты продолжил уже с угрозой. «Да открывай же, вертихвостка, а то я Петру Георгиевичу расскажу, как ты давеча с черкесом-то я видел. Сразу перестанет на «вы» называть. И Марья Афанасьевна не скажу, как она тебя гулящую со двора в зашей. Открой, говорю». Пелагея рывком распахнула дверь, сложила руки на груди. Кирилл Нифонтович в белой толстовке и соломенной шляпе так и замер на пороге с широко разведенными руками, и губы сложены сердечком в предвкушении поцелуя. Голубые глазки растерянно захлопали. «Ой, матушка, это вы? Что же вы сразу-то не сказали? Посмеяться решили?» «Над иными и посмеяться не грех», — сурово ответила Пелагея. Краснов сверкнул взглядом, в котором не осталось и следа обычной детской наивности. Повернулся, нырнул за угол баньки и был таков. «И впрямь гнездо аспидов», — подумала сестра Пелагея.